Ольга Дашкова. Любовь со всеми неудобствами. Глава первая. Психолог Елена Викторовна, видимо, считала себя очень умной, когда советовала мне найти гармонию с природой. Интересно, имела ли она в виду меня, успешного архитектора с двумя высшими образованиями, который стоит по колено в весенней грязи и безуспешно пытается вытащить свой внедорожник из деревенской колдобины? «Гармония с природой», — говорила Елена Викторовна. «Ага, природа явно меня не приняла». «Приехали, барин», — радостно объявил мужичок лет 60 в резиновых сапогах, появившийся словно из-под земли. «Откуда он вообще взялся?» «Трактор нужен, зуб даю, нужен», — сознанием дела заявил мужичок, почесывая затылок. «У Корнея есть, он за полтинник вытащит». «Полтинник чего?» «А чего есть?» — мужик оживился, даже шею почесал и губы облизнул. «Но чувствую, что начавшийся диалог может зайти в тупик». Надо оперировать конкретными суммами и цифрами. 500 рублей хватит?» «О, барин, да это... Я того... Это... Сейчас все организую в лучшем виде, но деньги вперед!» Мужик воодушевился еще больше. В глазах появился блеск. «А если потом?» «Когда потом?» Мужичок недовольно заморгал. «Господи, абсурд какой! Стою неизвестно где, внедорожник наполовину колеса в грязи, и торгуюсь из-за 500 рублей». «Давайте, трактор», — вздохнул, доставая бумажник. Мужичок схватил купюру так, словно боялся, что она сама воспламенится, кивнул куда-то в сторону полей и растворился в начинающихся сумерках, как деревенский призрак. А я остался наедине со своим стальным конем, который выглядел сейчас как дорогая игрушка, брошенная в песочнице. Час прошел в созерцании окрестных красот, грязи, голых деревьев и серого неба. Второй час добавил к пейзажу легкую изморось. Третьему часу стало ясно. Меня кинули. Классически, по-деревенски, без затей. А я купился, как последний лошара. «Единение с природой», — мысленно поблагодарил я свою психоаналитическую наставницу. «Возвращение к истокам». «Ага, к истокам человеческого мошенничества, видимо». Что ж, план «Б» — собственные ноги. Достал из машины дорожную сумку, включил сигнализацию, пусть местные вороны знают, что немецкий автопром под защитой, и двинулся пешком по направлению к деревне. Фирменные кроссовки за 15 тысяч с каждым шагом превращались в дорогие ласты для болотных прогулок. Через полкилометра такого фитнеса я понял истинное предназначение резиновых сапог. Это не элемент деревенского фольклора, а средство выживания в агрессивной среде. Наконец добрался до своих новых владений. Спасибо сделанному скрину карты местности, ибо сотовая связь была почти на нуле. Дом в темноте выглядел еще более сюрреалистично, чем на риэлторских фотографиях. Впрочем, это уже было неважно. Я просто хотел попасть внутрь, содрать промокшую обувь и попытаться вернуть себе подобие человеческого облика. Достал связку ключей и столкнулся с замком размером с небольшой банковский сейф. Советское наследство. Надежно, основательно и категорически враждебно к современным технологиям вскрытия. Это вам не умный дом. В наступивших сумерках я методично перебирал ключи, сопровождая процесс творческой руганью. «Архитектор с двумя дипломами против деревенского замка», — комментировал внутренний голос. «Ставки принимаются». Через 10 минут безуспешной возни я почувствовал, как что-то холодное и определенно металлическое уперлось мне в спину. «Еще одно движение, и я разнесу тебе башку», — любезно проинформировал женский голос. Связка с ключами со звоном рухнула на деревянные ступени. Сумка шлепнулась следом. Руки автоматически поднялись вверх, а в желудке все болезненно свернулось. «Великолепно! Финальный аккорд моего слияния с природой. Сейчас меня пристрелит какая-то местная партизанка, а завтра в криминальных сводках прочитают: столичный архитектор убит при попытке ограбления. Елена Викторовна будет в восторге от такого нетрадиционного решения моих психологических проблем. «Я владелец этого дома», — выдавил из себя, стараясь говорить убедительно. «Добрыня Каменских. Купил его на законных основаниях. Документы есть». «Ага, а я королева Великобритании», — в голосе слышалось такое презрение, что я почувствовал себя пойманным карманником. «Где документы?» «В сумке». Идеально мелькнуло в голове. Сначала меня обокрали, теперь убьют за попытку проникнуть в собственный дом. Кафка нервно курит в сторонке. «Доставай. Медленно», — приказала невидимая хозяйка ружья. Осторожно наклонился, нащупал папку с документами и извлек ее с такой деликатностью, словно обезвреживал бомбу. «Сюда». Она взяла папку, и я услышал шелест страниц. Дуло ружья все еще упиралось мне в позвоночник, напоминая хрупкости человеческого существования. «Добрыня Каменских», — прочитала девушка. В ее голосе звучало такое недоверие, словно в документах было написано «космический пират». «Купил дом за...» Пауза. «Боже мой, да вас же развели как младенца. За такие деньги можно было скупить полдеревни». «Ваша оценка моих коммерческих талантов просто бесценна, дорогая незнакомка». «Возможно», — дипломатично согласился, — «но это мой дом». Давление ружья ослабло, но не исчезло. «Документы вроде настоящие», — недовольно констатировала моя мучительница. Медленно обернулся. Передо мной стояла блондинка, девушка лет 25 в грязных резиновых сапогах, потертой куртке и с охотничьим ружьем в руках. Смотрела она на меня так, словно я был представителем какой-то особо неприятной разновидности городских паразитов. «Василиса», — коротко представилась она, — «сосед». «Сосед. Не соседка, не добро пожаловать в наш дивный край, путник, а просто сосед, как констатация неприятного факта». «Добрыня», — ответил, пытаясь изобразить дружелюбие, — «я архитектор». Она окинула меня взглядом с головы до ног. Промокшие дорогие кроссовки и брендовую куртку, растерянное лицо. В ее глазах я прочитал полный набор. Недоверие, презрение и легкое раздражение. «Понаехавшие», — проронила она как диагноз. «Извините». «Ничего», — она перехватила ружье поудобнее. «Просто думала вслух». Атмосфера была настолько дружелюбной, что впору было начинать переговоры о мире. «Может, уберете ружье?» — предложил. «Я же не бандит». Василиса посмотрела на меня с таким скепсисом, словно я заявил, что прилетел с Марса. «Еще неизвестно, кто вы такой», — заявила она. «Документы можно подделать». «Зачем мне подделывать документы на этот...» Я осекся, поняв, что сказать «на эту развалину» было бы не слишком дипломатично. «На что?» — в ее голосе появились стальные нотки. «На этот замечательный дом», — поправился я. «Этот замечательный дом принадлежал дяде Васе, хорошему человеку. А теперь его купил какой-то...» Она снова окинула меня презрительным взглядом. «Городской франт в кроссовках за полмашины». «За полмашины? Да они стоили всего 15 тысяч, хотя для местных зарплат это, наверное, действительно космическая сумма». «Я хотел пожить в тишине», — попытался объяснить, сам не понимая, зачем это делаю. «В тишине?» — девушка усмехнулась, и в этой усмешке не было ни капли тепла. «В деревне? Да вы, батенька, явно не туда заехали. Здесь с 5 утра петухи орут, днем тракторы грохочут, вечером собаки лают. Не ваша эта тишина». В ее интонации явно читалось: «Так что катись обратно в свою Москву, пока не поздно». «Думаю, привыкну», — сказал с максимальным оптимизмом. «Ага», — она явно в это не верила. «Посмотрим, сколько вы продержитесь. Особенно, когда поймете, что нормального интернета здесь нет, магазин работает до 8, а ближайшая кофейня в областном центре». «У меня спутниковый интернет», — возразил. «Ну-ну», — кивнула Василиса с таким видом, словно я рассказал ей о телепорте. «А когда начнутся грозы, ваш спутниковый интернет полетит к чертям». Она явно получала удовольствие, рисуя мне картины грядущих страданий. «Может, все-таки уберете ружье?» — повторил я. «И позволите мне войти в мой дом. И я не скажу, что наше знакомство было приятным». Я начал реально терять терпение. Василиса посмотрела на часы на запястье. «Ладно», — неохотно согласилась она и опустила ствол. «Но предупреждаю, любые подозрительные звуки, и я вызываю участкового». «Спасибо за понимание, милая девушка», — сухо ответил я. Моя собеседница поморщилась. «Ключ вон тот, большой», — бросила она, кивнув на связку у моих ног. Я поднял ключи, нашел нужный и попытался открыть замок. Щелкнуло, дверь поддалась. «Добро пожаловать в рай», — съязвила Василиса и, не прощаясь, направилась к своему дому. Проводил ее взглядом. Она шла, не оборачиваясь, держа ружье наперевес, как солдат на посту. «Чудесная соседка», — подумал, поднимая сумку. «Просто душка. Жаль только, что она меня с первого взгляда возненавидела». Толкнул дверь. Она заскрипела и распахнула, явив взору непроглядную тьму и запах сырости, смешанный с запахом мышей. Нащупал выключатель на стене. Щелкнул. Под потолком загорелась одинокая лампочка, осветив все великолепие моих новых апартаментов. «Единение с природой», — повторил я про себя, оглядывая обстановку. «Что ж, Елена Викторовна, считайте, что ваш план сработал». Правда, пока что этот план больше похож на проверку на выживание в условиях враждебного окружения. За окном где-то вдалеке лаяла собака, в соседнем доме погас свет. Деревня погрузилась в сон, оставив меня наедине с новой реальностью. А завтра, судя по всему, меня ждет продолжение знакомства с местными обычаями и с очаровательной соседкой, которая смотрит на меня, как на разносчика чумы. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем она перестанет встречать меня с ружьем наготове? Хотя, судя по первому впечатлению, это может затянуться.